об ушедших, отошедших, об ушедших, отошедших, в горный лагерь перешедших, в белый стан тот журавлинный, голубинный, лебединый. О тебе, моя высь, говорю, отзовись, о молодых дубовых рощах, в небо росших и невзросших, об упавших и невставших, в вечность перекочевавших. О тебе, наша честь, воздыхаю, дай весть. Каждый вечер руку вам тяну навстречу. Там, в просторах голубинных, сколько у меня любимых! Я на Красной Руси зажилась, вознеси!